Глава 39. Через пару дней на пороге квартиры появляется Дашка. «Проходи», — говорю обрадованно. «Лег только уехал. Чай будешь?» Стараюсь вести себя, как ни в чем не бывало. В конце концов, нам придется начать разговаривать. Это неизбежно. Господи, даже с Пашкой я помирилась. Общаемся, переписываемся. Обожаю его невесту, уже практически жену. А с Дашкой? Ну что делить-то нам? «Хорошо», — кивает Дарья. «Давай чаю». Выглядит измученной, бледной, в душу не лезу. Говорим на отвлеченные темы. Посидев недолго, Дарья уходит. А я понимаю, что так и не сказала, что беременна. Ну и ладно, все еще впереди. Не сразу, по капле, начинаем общаться с Дарьей нормально. Даже созваниваемся иногда. Пару раз в кино ходили. Олег очень занят на работе, старается поскорее закончить дела, чтобы уехать на ранчо. Новость о моей беременности Даша принимает спокойно. Не прыгает до потолка, но и недовольства не проявляет. Сообщаем ей эту новость вместе с Олегом, за ужином в ресторане. Тянуть уже не вариант. Вчера Олег рассказал Павлу, который сейчас с Альбиной в Нью-Йорке. Этим утром я снова просыпаюсь одна. Валяюсь в постели, раздумывая, чем заняться, когда раздается звонок от мамы. «Дорогая, ты можешь прямо сейчас приехать?» Голос взволнованный, и я начинаю переживать. Быстро одеваюсь, вызываю такси. Спустя полчаса я уже возле дома. Квартира выглядит, как после погрома. Мама собирает вещи для отъезда и подошла к этому основательно. «Что случилось? Я уже чего только не напридумывала, пока в такси сидела», — восклицаю взволнованно. «Даша». Она заперлась в ванной и не выходит. Удивляет меня мама. «Что она делает в ванной?» «Откуда я знаю? Приехала рано утром, сказала ей, очень надо с кем-то поговорить. Но не говорит ничего. Заперлась там и не отвечает. Я в панике, дочка». «Дорогая, открой дверь, пожалуйста», — стучу робко в дверь ванной. «Мне позвонить твоему папе, чтобы он приехал, или маме?» Уговариваем мы подружку долго. Когда, наконец, дверь открывается, я забегаю внутрь, все сразу становится ясно. Слишком знакомая картина. Упаковка из-под теста на беременность, зареванное лицо. «Как я отцу скажу?» — всхлипывает Дашка, обхватив голову руками. «Он меня убьет!» «Ничего подобного, милая, ну что ты, он будет счастлив. В нашей семье столько детей будет скоро. Я уверена, что Альбина тоже беременна», — пытаюсь ободрить подругу. «Мне не до шуток, Ян!» — всхлипывает Дашка. «Я не шучу. Ты ведь не собираешься избавляться от ребенка?» «Нет, конечно. Я его уже люблю, но...» «Никаких «но». Значит, тоже едешь с нами жить на ферму?» Смеюсь. «Будем растить наших детей вместе. Ой, я так рада. Нам будет очень весело». «Теперь мне точно никогда не выйти замуж», вздыхает, чуть успокоившись, подруга. «С ребенком мужика найти в 100 раз труднее». «Я думаю, надо просто перестать искать. Пусть все идет своим чередом». «Ну да, тебе легко говорить». «Поверь, мне было совсем нелегко этот год, Дашуль. И больше всего я переживала из-за нашей с тобой дружбы». «Хватит, Василькова. А то я сейчас разрыдаюсь. Ох, что уж тут скажешь. Похоже, ты будешь лучшим мачехой на свете». Через неделю мы, как и планировали, переезжаем насовсем на ранчо. Я перевелась на заочное обучение, собрала вещи. Дарью я тоже уговорила, что ей будет лучше под присмотром отца, ведь ее мать пустилась во все тяжкие. Василиса начала попадать в скандальные новости. Некая желтая газета, ее, можно сказать, звездой сделала. То ее арестовали за вождение в нетрезвом виде, то с каким-то молодым совсем парнем она купалась ночью в фонтане. Это в конце сентября. Олег пытался вразумить супругу. Я не хотела ему рассказывать о нервном срыве и угрозах Василисы. Поделилась только с Дашкой, и то случайно проговорилась. А та остальное силком из меня вытянула. «Зря ты отцу не сказала», — заявила подруга. «Зачем скрывать?» «Да я сначала отчасти забыла обо всем, а потом неловко стало. Она же больше не вредит. Вот только мама случайно узнала, что Василиса к ее увольнению руку приложила. Это, конечно, ужасно неприятно. Ну и что теперь? Она и думать про нас забыла. Во всяком случае, надеюсь». Зря я надеялась на благоразумие бывшей. Однажды в середине зимы, перед Новым годом, она появилась на ранчо и устроила ужасный скандал. Мы с Дашкой уже с животиками были. Василиса смотрела на нас, и в ее взгляде было столько боли, ярости, зависти. Мне даже не по себе стало, от жалости, что можно довести себя вот до такого. Я не испытывала к Василисе негатива, только сочувствие. Олег, в конце концов, уговорил бывшую лечь в хорошую клинику. Василиса последнее время слишком много пила, психика была расшатана. Клиника была в Нью-Йорке, а поездка состоялась перед самым Новым годом. Так что праздник начинался грустно. Я скучала, совсем не хотелось веселья. Сидела за столом, вертела в руках подарок для Олега, наш семейный альбом, которое я сама сделала, занималась оформлением целый месяц. Хотелось спать. И вдруг в гостиную вошел высокий Санта-Клаус, прямо из Нью-Йорка. Олег, апрель 2020-го, 3 месяца спустя. «Пап, ну не сходи так с ума, ты меня пугаешь, все будет хорошо», уговаривает меня дочь, но я продолжаю мерить шагами коридор лучшей больницы в Тюмени и гипнотизировать взглядом дверь, за которой сейчас страдает моя девочка, рожая моих девочек. Впадаю от этой мысли в отчаяние. Снова подхожу к двери, прислушиваюсь. «Почему она не кричит?» спрашиваю взволнованно. «Пап, ну что ты говоришь такое? Значит, не время еще. Слушай, ты меня нервируешь, честное слово. Мне самой через 2 месяца предстоит то же самое. И знаешь, я, пожалуй, попрошу, чтобы тебя не было на моих родах. Ты слишком паникуешь. Тебе всего одного пацана рожать, а я не двоих». «Значит, они маленькие, так легче», — объясняет дочь. «А у меня богатырь. Знаешь, даже обидно». «Не начинай», — рычу на дочь. «Да ничего я не начинаю. Мы с Янкой давно помирились. Все обиды в прошлом. Я рада за вас. Что с вами делать, если влюблены в друг друга, как подростки? Да что уж там, Янка мне всегда как сестра была. Ну и как мачеха тоже устраивает». «Вы можете зайти, папочка», — из палаты выглядывает медсестра. «Что, все?» — моему изумлению и панике нет предела. «Да, все прошло очень хорошо и очень быстро. У вас теперь 2 очаровательные дочери. Проходите». Не могу прийти в себя от неожиданности. Василиса рожала что Павлу, что Дашку долгие часы. Кричала на всю больницу. Янка же. Только вчера в больницу ее привез, срок подошел, никаких позывов к родам не было. Но настояла лечь заранее в больницу. Сегодня утром меня разбудил звонок от врача. Началось. Примчался 2 часа назад, и вот. Прохожу в палату, ощущение, что по луне иду. Ноги не чувствуют твердую поверхность. Замираю возле кровати. Яна лежит на ней. Все такая же невозможно красивая. Волосы сияют, рассыпанные по плечам. Чуть влажный лоб. Замечаю в уголках глаз слезы. Обхожу кровать, наклоняюсь. «Как ты себя чувствуешь, малышка?» Беру жену за руку. Наклоняюсь, горячо целую в губы. Делаю глубокий вдох, только сейчас, полностью успокоившись, увидев ее, убедившись, что Яна в порядке. Нервно взъерошиваю рукой волосы. «Не скажу, что прекрасно, но это самый счастливый момент в моей жизни». Улыбается мне Яна самой красивой улыбкой, тянется ко мне, возвращая поцелуй. «Моя сладкая девочка. Благодаря ей каждый день моей жизни наполнен счастьем. Яна открыла мне, что такое настоящая любовь. Я понял, что никогда не любил раньше. Совместные дни и ночи показали, что наши отношения никогда не станут скучной обыденностью. Каждый раз, касаясь друг друга, мы испытываем невероятные эмоции, дрожь и нетерпение. Каждый раз занятия любовью нежны, яростны и сладки. Наш жар никогда не угаснет. Каждая наша близость — это единение душ. Теперь еще 2 живых доказательства нашей любви пришли в этот мир». «А вот и ваши девочки, папочка». Из смежной комнаты выходит медсестра с 2 розовыми свертками. «Мои дочки сморщенные, красные, самые красивые малышки на свете. Любовь к ним перехватывает горло, затапливая меня с ног до головы, переполняя. Имена выбрали?» «Нет, мы заранее ничего не выбирали», — отвечает за меня Яна, потому что я говорить не могу. Только смотреть, держа на руках 2 свертка. Когда мы узнали, что будут близняшки, что детей 2, то первые реакции были шок и страх. А потом привыкли. Но, конечно, все равно оставалось волнение, прежде всего за Яну. Я был бы рад хоть 10 детей от нее. Надеюсь, так и будет в конечном итоге. Ферма большая, места хватит всем. Еще вот и дедом скоро стану. Дашка не могла вернуться из Турции без подарка. Привезла от того типа ребенка, сама того не зная. Зато на этой почве они с Янкой быстро помирились. Ходили 2 пузатика, дружные, как и раньше. У Яны 2, а живот меньше Дашкиного. Но разве это важно? Лишь бы здоровыми родились. «Поздравляю, дорогая!» Дочь входит в палату и сразу ко мне смотреть на малышек. «Мои сладкие сестренки!» Схлипывает и начинает реветь. «Даш, ну что ты мокроту разводишь? Детей напугаешь!» Стараюсь говорить строго, но у меня глаза на мокром месте. «Дай подержать, папаня!» Дочь забирает у меня 1 ребенка. «Имена уже выбрали?» «Майя и Ника», — слабым голосом произносит Яна. «Вы не против, если я посмотрю на моих дочек?» Подносим девочек к матери. Жадно смотрю на лицо Яны, на котором сияет безграничная любовь, когда она берет на руки малышек. «Это будет непросто», — говорит Дарья. «Нам можно детский сад открывать». «Вот и хорошо. Им никогда не будет скучно», — парирует Яна. «Да, еще и Альбина. У Павла через 4 месяца тоже появится наследник. Так много детей. Так много счастья». Яна. Поморщившись от боли, сажусь удобнее на кровати, чувствуя себя счастливой, как никогда. Олег уехал переодеться и привезти целый список того, что мне понадобится в ближайшие несколько дней, пока мы с дочками будем тут находиться. «А теперь рассказывай, все без розовых соплей. Очень больно», — требовательно спрашивает Дашка в своей обычной манере. «Больно. Но можно потерпеть ради такого счастья». Отвечаю, широко улыбаясь и ни капли не лукавя. «Как же я рада, что мы помирились. С Дашкой мы как два противоположных полюса, совершенно разные, но дополняем друг друга. Как здорово, что у нас и детки погодками будут». «Конечно, вы дали с папани жару. Мало того, что он теперь многодетный отец, так еще и две девчонки сразу. От журналистов отбоя нет. Стадо целого больницы пасется», — бурчит Дашка. «Что? Зачем?» — спрашиваю испуганно. «Какие еще журналисты?» «Ну, пап, тут заметно бизнесмен. А ваша история любви, она ж как сказка про Золушку. Эх, осталось только мне свое счастье за хвост поймать». «Вот родишь и поймаешь». «Это да. Сейчас мне точно не до принцев, с таким-то шариком вместо живота. Но я тебе скажу, мы с Толиком опять сообщаемся. Хороший он парень. Ты тогда мне карты спутала своим побегом, я перестала с ним видеться». «А я тут при чем?» «Да ни при чем, просто. Хочу свадьбу, Ян, идея фикс у меня. Вон у тебя с папкой две было, одна аж в Вегасе, а у меня ни одной», — вздыхает Дашка, примостившись на краешке моей кровати. «Давай подержу малышку, тебе с двумя освоиться надо». «Положи ее в кроватку и Нику тоже. Спасибо, Дашуль. И правда, с двумя непросто. Ох, морщусь от боли, я еще не в форме». «Я бы сказала, ты в отличной форме, подруга». «Спасибо, Даш. А что ты про вторую свадьбу говорила?» «Вторая свадьба была просто росписью в ЗАГСе, никакого праздника». «Ой, не юли. У вас все равно все очень романтично вышло. Лучше гостиница, номер для новобрачных на 3 дня, красивая фотосессия. Умеете вы. Никогда не думала, что мой отец такой романтик». «Он удивительный, Даш», — всхлипываю. «Я его так люблю». «Эй, ты чего ревешь, Василькова?» «Архипова», — поправляю подругу, снова всхлипывая. И тут в унисон начинаю плакать моей малышке. «Так, хорош реветь, Архипова. Ты грудью кормить умеешь?» «Теоретически, на курсах проходила». «На курсах», — ворчит Дашка. «Сейчас будем учиться на практике».